Приезд художников только в первые дни живо обсуждали плёские обыватели, встречаясь по утрам на базаре. Потом новизна события притупилась, и к москвичам привыкли. Появились знакомые. Неподалеку жила семья Фомичевых. Дед был крупным богачом, вел большую торговлю лесом, владел домами. Сын проживал нажитое отцом, кутил, изредка участвовал в операциях по сплаву леса. Жена и его две маленькие дочери подружились с Софьей Петровной. Сближала любовь к музыке. Обе были пианистками, много играли в четыре руки. Музыка привела в дом Фомичевых и Левитана. С самим Фомичевым, страстным охотником, Левитан быстро нашел общий язык. Охота в густых лесах показалась ему заманчивой. В конце июня Левитан поехал в Москву, пробыл там недолго. Степанов задержался. Оба привезли из Плёса этюды и поспешили их показать друзьям. Галаушев, врач, художник и критик, следивший за творчеством Левитана, пришел по первому зову, остался доволен осмотром работ и писал потом художнику Киселеву: «Кое-где так хорошо схвачена природа, как раньше у него я еще не видал, и в манере стало меньше заученного левитановского». Левитан вернулся в Плёс с собакой Вестой и часто переезжал на ту сторону Волги к Фомичеву, который подолгу жил в своем лесном доме. Они вместе охотились. Софья Петровна ходила в мужском костюме, стрелять научилась еще в молодости, когда сопровождала на охоту отца. Была не менее азартной, чем Левитан. Оба они могли пробродить по лесам, не считая часов, от рассвета до вечера. Однажды, собираясь на охоту за реку, Левитан и Кувшинникова ждали перевоза. Она сидела возле дома на завалинке, а Левитан бродил по берегу. Он был как-то особенно неспокоен в это утро, нервничал. Внезапно вскинул ружье и выстрелил в пролетавшую чайку. Выстрел был метким, птица упала замертво. Софья Петровна не могла скрыть досады, вспылила. Левитан огорчился. «Да-да, это гадко. Я сам не знаю, зачем я это сделал. Это подло и гадко. Бросаю мой скверный поступок к вашим ногам и клянусь, что ничего подобного никогда больше не сделаю». Но даже этот несколько театральный жест не смог растопить раздражение. На охоту не поехали, вернулись сердитые домой, а потом убитую чайку похоронили в лесу. Через два дня на рассвете Левитан исчез, никого не предупредив. Он бродил с ружьем по лесам, вернулся с полным ягташем и вновь обретенным спокойствием. Имя Левитана было довольно широко известно, но ему не вскружил голову этот успех. Он понимал, так писать могут многие художники. А где же то, что должно отличать его, левитановскую кисть, от других? Где тот русский пейзаж, неповторимый и самобытный, ради которого он приехал на Волгу? Когда что-то удавалось, работалось ровнее. Когда несколько дней подряд художник топтался на одном месте, он срывался, мрачнел, становился неприятен окружающим. Уже 28 лет. Василий умер в 23, а в 28 и Лермонтов. Веры в свои силы гасла. Кувшинникова умела возвращать Левитану спокойствие и веру в себя. Не это ли чуткость, убеждение, что ему предстоит много свершить, были основой их долгой дружбы? В плёских этюдах художника стало появляться то неповторимое, что вскоре подняло его над всеми русскими пейзажистами. Недаром здесь часто говорят: «Левитан открыл Плёс, Плёс открыл Левитана». Близилась осень, самая волнующая плёская пора. Осеннее убранство деревьев вызывало у Левитана состояние, похожее на экстаз.